Я возразил, что Адилия совсем не такая, как ее родители, что к тому же решение мое принято бесповоротно, и что самое лучшее, чтобы моя семья одобрила его. После некоторого сопротивления тетя Кура согласилась поговорить с родителями, отчасти по доброте своей, отчасти потому, что она несколько напоминала тех старых дипломатов, которые страстно любят вести переговоры и, видя, что наступает пора международных осложнений, испытывают одновременно и страх, потому что дорожат миром, и затаенную радость, потому что предвкушают возможность проявить свой единственный природный дар. Отец отнесся к сообщению спокойно и снисходительно. Он только попросил меня хорошенько обдумать этот шаг. Мама же сначала обрадовалась, что я женюсь, но несколько дней спустя она повидалась со старинной подругой, которая знала семью Мале. Та сказала маме, что это люди, отличающиеся крайне свободными нравами. У мадам Мале дурная репутация. Говорят, что у нее до сих пор есть любовники. Об Адилии не говорилось ничего определенного, но известно было, что она дурно воспитана, выезжает одна с молодыми людьми, и что к тому же она уж чересчур хороша собою. «А есть у них состояние?» — осведомился дядя Пьер, который, разумеется, присутствовал при этом разговоре. «Не знаю», — ответила мама. «Говорят, что господин Мале человек умный, но со странностями. Это люди не нашего круга». «Люди не нашего круга». Фраза, отлично выражающая психологию Мерсена, и в ней заключалось страшное осуждение. Некоторое время я думал, что мне будет крайне трудно уговорить родителей. Адилия с матерью возвратились в Париж через 2 недели после меня. Я отправился к ним с визитом. Они жили на улице Лафайет на 4-м этаже. Адилия отворила дверь, скрытую в панно, и повела меня в кабинет и мастерские господина Мале. Я привык к строгому порядку, которого отец требовал от своих служащих как в Гандюмасе, так и на улице Вулуа. Увидев 3 тускло освещенных комнаты, потрепанные зеленые папки и 60-летнего архитектора, я понял, что знакомый моей тете был прав, когда отозвался о господине Мале как об архитекторе без заказчиков. Отец Адилия оказался легкомысленным балагуром. Он встретил меня радушно, но, пожалуй, чересчур игриво. Заговорил о Флоренции и об Адилии взволнованно и задушевно. Потом стал показывать мне проекты вилл, которые он надеется построить в Биарице. «Мне очень хотелось бы построить большую современную гостиницу в баскском духе. Я разработал проект для Анде, но заказа мне не дали». Анде. Курорт на юге Франции. Близ Байоны. Слушая его, я с тоской и страхом представлял себе, какое впечатление он произведет на моих родных.